Одного только не предполагал Владимир. Того, что киевское войско двинулось в поход раньше, чем в Киев пришел ответ новгородского князя. Владимир вообще не ждал от князя быстрых действий. Он полагал, и не без оснований, что Ярополк еще слишком молод, чтобы править самовластно. Значит, будет советоваться со своими боярами, а боярский совет в Киеве велик и разномастен, чтобы действовать быстро и решительно. По крайней мере, так говорили Владимиру. К тому же среди киевских бояр были и те, кто явно или тайно был на стороне Владимира. Пока думные будут решать, зарядят осенние дожди, а там распутится и полная невозможность послать войско для вразумления Владимира. Словом, Владимир не ждал гостей из Киева раньше ледостава. А вернее всего, думал он, киевляне придут весной по высокой воде. Но даже если и двинет Ярополк своих воев по зимникам, тоже не беда. За несколько месяцев можно собрать ополчение из охотников. К середине осени вернутся из Виков нурманские хёвдинги, среди коих у Владимира немало друзей. А еще больше друзей у его золота. Так что если решит Ярополк наказать единокровного брата зимой, милости просим. Ошибся Владимир. И дядька его Пестуна, воевода Добрыня Малкович, тоже ошибся. Недооценили противника. Вернее, одного из них. Князь воеводу Свинельда и его влияние на молодого киевского князя. Свинельд решил, Ярополк одобрил. К тому времени, когда в Киев пришло известие, что Владимир не желает быть наместником Киева в Новгороде, а желает сидеть на новгородском столе независимо, лодьи с киевскими ратниками под началом Люта Свинельдича уже шли по Двине. Да так проворно летели, что опередили Владимировых соглядатаев.